Настасье Федоровне пришлось снова возить детей в танцкласс, обычно в дом Пушкиных у Елохова моста, где собиралось большое детское общество под присмотром старухи Ганнибал и милой Елизаветы Петровны Яньковой. Янькова, рожденная Корского, правнучка историка Татищева, пользовалась всеобщим уважением, была со всеми равно добра и приветлива, при ней нельзя было ссориться или сплетничать, и сама она ни о ком худого слова не говорила, разве уж за дело. У нее было несколько дочерей, и вместе с Ольгой Пушкиной, Марией Грибоедовой и ее кузинами, дочерьми Алексея Федоровича и другими девочками, барышень оказывалось премножество, а кавалеров не хватало. Хозяйский сын, 9-летний Саша, в танцах участвовал редко, до первой насмешки над его неловкостью. Грибоедову приходилось вытанцовывать со всеми девицами, выше и старше его. И хотя он не смел противоречить матери, как Саша Пушкин, но в глубине души завидовал его своевольству и даже неопрятности. Впрочем, мелодии вальсов Грибоедову по-прежнему очень нравились, а от уроков он по возможности уклонялся под предлогом университетских занятий. На самом деле в университете он не учился, а посещал вольным слушателем частные лекции профессора Иоганна Теофила Буле. Правда, Буле один мог бы заменить все отделение гуманитарных наук. Ученый с мировым именем, воспитатель ганноверских и английских принцев, что тогда было почти одно и то же, знаток античной философии и культуры, историк, правовед, психолог. Он возглавлял кафедру теории и истории изящных искусств на словесном факультете и одновременно кафедру естественного права на этико-политическом факультете. Читал публичные лекции по философии, литературе, метафизике, логике, праву, истории культуры России, издавал журнал и многочисленные сочинения во славу Московского университета. Он произвел огромное впечатление на Грибоедова, впервые серьезно заинтересовав его наукой, особенно словесностью. Занятия у Буля Александр не пропускал и постоянно встречался там со своими сверстниками, братьями Михаилом и Петром Чаадаевыми и их кузеном князем Иваном Щербатовым. Мальчики вскоре подружились и стали бывать друг у друга, к великому восторгу Настасьи Федоровны. Она была необыкновенно довольна новыми знакомыми сына, стремясь привлечь их в свой дом и через несколько лет, может быть, увидеть среди поклонников Марии. Ради общения с приятелями она даже позволяла сыну не учиться, а бесполезно, как ей думалось, тратить время у Буля. Князь Дмитрий Михайлович Щербатов, отец Ивана и опекун Чаадаевых, был истинный вельможа в духе прошлого века, просвещенный, добрый и богатый. Детей он любил, баловал и давал им исключительное блестящее образование, а к Буле отправил для расширения кругозора. Он-то не вполне казался доволен частыми визитами Ивана в дом Настасьи Федоровны, которую недолюбливал за вздорный характер и никак бы не желал видеть тещей сына. Князь намекнул Ивану, что будет разумнее приглашать Грибоедова к себе, а не ездить к его матери. Иван отличался веселым, общительным нравом, легко увлекался людьми и идеями, и благодаря ему дом Щербатовых привлекал интересное общество. Михаил Чаадаев в такой яркой и жизнерадостной компании терялся, будучи крайне медлителен и флегматичен, что многими принималось за тупость. Зато младший Чаадаев решительно выделялся среди московских юнцов и почитался всеми матушками благороднейшим образцом для их сыновей. Он охотно танцевал на детских балах, имел многообещающую наружность и необыкновенно изящные манеры, сочетавшиеся с истинно барской небрежностью и своеволием. Для Грибоедова, как и для его матери и сестры, он стал кумиром. Александр даже начал охотнее учиться у Йогеля, не желая ни в чем отставать от такого великолепного танцора. Теперь Грибоедов большую часть времени проводил с Чаадаевыми и князем Иваном. Вместе они занимались у Буля, вместе обедали в трактире Бацова около охотного ряда, содержатель которого прекрасно знал Щербатовых, вместе ходили вечерами в театр, ища повода высмеять знакомых актеров и авторов. Раз в неделю у князя Ивана собирался постоянный круг друзей, включавший молодого поэта, позже совсем забытого, Захара Алексеевича Буринского, Петрозилиуса, принимаемого в качестве немецкого поэта, а не гувернера, и родственника Грибоедова, тихого, мечтательного Ивана Якушкина, поселившегося у профессора Мерзлякова. Иногда тут бывало с братом Марии Грибоедова, и всегда красавицы, сестры Щербатовы, Елизавета и Наталья, в старшую из которых был влюблен Буринский, а о младшей безответно вздыхал Якушкин. Из такого постоянного дружеского общения, совершенно разных по нраву, но близких по интересам детей, понемногу составилось нечто вроде собрания, имевшего ученый, поэтический и просто веселый характер. Члены его встречались, как правило, у Щербатовых, если Грибоедов не был болен. А он продолжал часто болеть. Когда это случилось в первый раз, он отправил князю французскую записку, да нельзя вежливую, написанную под диктовку Настасии Федоровны. «Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на вашем собрании. Тому причина мое недомогание. Рассчитываю на вашу любезность, надеюсь, что вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня обяжете, согласившись на мое приглашение, так же, как ваши кузены Чаадаевы, члены собрания и так далее. Господин Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием, преданный вам Александр Грибоедов». В оригинале эти фразы звучат не так чопорно, являясь ходовыми выражениями письменной речи, но сама по себе мысль писать приятелю по-французски выглядела странно. Александр оправдывался тем, что по-русски пишет не слишком грамотно. Петрозилиус мог научить его всему, кроме русского правописания. Он писал больше по слуху, почти фонетически, но друзья его успокоили. Все же в таком положении. Кто может назвать русскую азбуку в должном порядке? Почти никто. Да и зачем русскому дворянину знать отечественную грамматику? Вот на чужом языке стыдно писать с ошибками, а родной язык в его власти. Известно же, что и высокопоставленные французы по-французски плохо знают. Это их право. Князь Иван сохранил записку как курьез и, придя со своей компанией на ужин к Грибоедовым, столь ясно высказал свое мнение о ней, что больше никогда Грибоедов к друзьям по-французски не писал. Но говорил он только по-французски. И многие сомневались, вполне ли он владеет русским языком устно, а не письменно. В Щербатовской компании Грибоедов стал первым в проказах и проделках, но во всем прочем не выделялся. Как все мальчики тех лет, он пробовал писать стихи, но никому, кроме сестры, их не показывал и ни во что не ставил. он иногда экспромтом сочинял эпиграммы, забавляя друзей в театре или на гулянье, но никогда их не записывал. Московская труппа переживала пору расцвета. Петровский театр отстроили заново у Арбатских ворот по проекту петербургского архитектора Росси. Новое здание было классически красиво, с портиком и с излюбленной Росси колоннадой. Здесь играли императорские актеры, в подкрепление которым из Петербурга выписали знаменитого танцовщика Дюпона с балеринами. И Москва повалила на балеты, хотя до петербургских им было далеко. По духу времени зрители и дирекция не забывали выказывать патриотические чувства. 6 декабря, в честь пребывания в столице императора, Арбатский театр дал оперу «Старинные святки», где издавна была хороша Сандунова. Все ждали ее арии «Слава нашему царю, слава», после чего зал вставал, обращался к царской ложе и кричал «Слава царю Александру!». Петр Чаадаев при сей демонстрации едва не выскочил из театра. Он очень тяжело переживал унижение российской гордости после Тильзитского мира с Бонапартом и однажды даже разъяснял московскому полицмейстеру возмутительность раболепствования перед французами. Когда в Москву приехала с гастролями великая французская трагедийная актриса мадемуазель Жорж в расцвете молодости и красоты, и на сцене началось невиданное прежде соревнование ее с русской восходящей звездой Екатериной Семеновой, он присоединился к партии, стоящей за Семенову. Грибоедов, конечно, последовал примеру своего друга, а Щербатовская компания рьяно взялась обеспечивать успех русской партии, шикая Жорж и вызывая ее соперницу, невзирая ни на какие достоинства и недостатки. Это была вторая театральная баталия после бенефиса «Немо», в которой участвовал Грибоедов, и она пришлась ему очень по вкусу. Несколько недель он не пропускал ни одного представления и возвращался домой упоенный веселой борьбой. Еще большее впечатление на друзей произвела великолепная трагедия Владислава Александровича Озерова «Дмитрий Донской», чья прошлогодняя премьера в Петербурге стала национальным событием, эхо которого докатилось, наконец, до Москвы. Сюжет пришелся как нельзя кстати, а патриотические стихи публика применяла к современным обстоятельствам и встречала бешеными рукоплесканиями и топотом. Особенно горячо приветствовали монолог князя Дмитрия «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный». Тут и Чаадаев присоединялся ко всеобщему шумному одобрению. Если бы не соотнесение с недавними и ожидаемыми войнами, да не превосходная игра актеров, пьеса Озерова понравилась бы меньше. В ней находили смешные стороны. Особенно не одобряли путешествия княжны Ксении по стану русских воинов с не совсем уместной целью поскорее выйти замуж и тем пресечь раздоры между Дмитрием и другими князьями. Да и сам Дмитрий Донской получился у Озерова каким-то рыцарем, движимым любовью к даме сердца, а не героем и патриотом. Александрийские стихи тоже были не без греха, но при чтении со сцены все это скрадывалось и нисколько не влияло на горячий прием зрителей. Русский театр выходил из младенческого состояния и становился ареной борьбы людей и идей, хотя бы для начала по пустякам. Зато летом в Хмелитах театральная жизнь замерла. Алексей Федорович распустил свою труппу, оставив только любимый цыганский хор. После комедии Шаховского «Полубарские затеи», безжалостно высмеявшей крепостные театры и их обладателей, держать актеров стало совсем не модно и даже стыдно. К тому же Грибоедов-старший все более запутывался в долгах. Разоряясь в Москве на великолепные приемы, он рад был в деревне сократить расходы. В тот год в имении впервые появилась его младшая дочь, пятилетняя Соня, прежде проводившая лето с матерью. Это была очень бойкая и живая девочка, и Саша охотно играл с ней в веселые игры. К лету 1810 года он мог считаться почти взрослым. Его приятель Чаадаев уже принялся жить, руководствуясь собственным произволом, ездить и ходить, куда бы ему ни вздумалось, никому не давая отчета и приучая всех этого отчета не спрашивать. Впрочем, в его действиях не было ничего предосудительного, и маменьки продолжали ставить его в образец сыновьям. Несмотря на такой пример, Настасья Федоровна не отпускала пока сына из-под своего крыла, но с Петрозилиусом пришлось расстаться. Держать гувернера было бы уже смешно. Где же видано, чтобы при юноше, почти уже мужчине, находился гувернер? 15-16-летний возраст был тем поворотным пунктом, когда молодой человек получал свободу от постоянной опеки. Вот, кстати, наиболее очевидное возражение против версии о рождении Грибоедова в 1790 году. Петрозилиус не мог состоять при нем до 20-летнего возраста. Оставить гувернера дольше можно было только в случае крайней тупости воспитанника, на манер фонвизинского недоросля, либо в случае его крайней болезненности, вызвавшей отставание от сверстников. Но Грибоедов болел, хотя много, но не серьезно, и в развитии умственном и телесном не задерживался. В тупости же его, несомненно, и злейший враг не мог бы обвинить. В качестве окончательного свидетельства возмужания Александр получил собственного камердинера. Им стал слуга, уже 2 года живший в доме, молодой немец Амлих, в чьи обязанности входило и бритье. С осени Александру следовало поступать в службу. Настасья Федоровна это понимала, но прочь сына по дипломатической части в коллегию иностранных дел, должна была бы отпустить его в Петербург. Ей все еще казалось это боязным, а Александр, хотя мечтал избавиться от материнского попечения, не очень стремился влачить жалкое существование мелкого служащего, занятого простенькими переводами и перекладыванием бумаг. Он убедил мать, что будет разумнее остаться в университете и готовиться к экзамену на звание доктора наук, что даст продвижение в чинах легче и быстрее, чем служба в коллегии. Теперь он и сам стремился к более высокой ступени в табеле, с которой удобнее было бы вступать во взрослую жизнь. В новом учебном году он записался вольнослушателем на лекции профессора этико-политического отделения. У Шлетцера, младшего, он слушал курс политических наук и посещал особые занятия по политическим предметам. У Рейнгарда слушал естественное и народное право, историю философии, общественную историю европейских государств и даже историю просвещения XVIII века. У Штельцера — историю римского и уголовного права, гражданское право, уголовную психологию и энциклопедию прав. У Сандунова, бывшего театрального переводчика и сенатского служащего, а теперь профессора, российское законоведение. Все преподаватели были светилами первой величины не только в России, но и в Европе, и выбор их свидетельствовал о самых серьезных намерениях Грибоедова. Кроме того, он был вынужден заняться математикой, которую успел позабыть за прошедшие 2 года. Прежняя его компания распалась. Чаадаева, Щербатов и Якушкин оставили университет. Буринский рано умер от заблуждения страстей. Петрузилиус посвятил его памяти немецкое стихотворение, напечатанное за счет Грибоедова. Александр нашел новых друзей. Братьев Александра и Никиту Всеволожских, с которыми его сближала общая любовь к музыке, Артамона и Никиту Муравьевых, и их родственников, братьев Александра, Николая и Михаила Муравьевых. Все Муравьевы увлекались политическими идеями не только в студенческой аудитории и составили даже общество ЧОКа, ставившее целью основать республику на острове Сахалин. Грибоедов с ними очень дружил, но в общество не вступал, оставаясь пока под влиянием Петра Чаадаева. Теперь он приходил в университет без Петрозилиуса, успешно подвязавшегося на государственной службе в Московской практической академии коммерческих наук. Заниматься одному Александру было с непривычки скучно и трудно, и в помощь ему Настасья Федоровна приняла в дом казенно-коштного студента Иоганна Готлеба Иона, учившегося прежде у Буля в бытность того в Геттингенском университете и им рекомендованного. И он был несколькими годами старше, ходил с Александром на все лекции, кроме сандуновских, читавшихся по-русски, помогал ему в занятиях латынью и как бы опекал его, по мнению Настасьи Федоровны. Впрочем, по латыни и он с Александром читали не столько ученые труды, сколько комедии Плафта и Теренция, что отвечало их общим вкусам. В 1811-12 учебном году Грибоедов записался своекоштным студентом, а не вольнослушателем. Он не был сыном попечителя университета и потому должен был действительно готовиться к защите диссертации, что представлялось сложнее, чем получение кандидатской степени 3 года назад. Фаворит императора Михаил Михайлович Спиранский ужесточил порядок получения новых званий и даже ввел экзамены при переходе из чина в чин для всех, не получивших университетского диплома. Это многих тогда возмутило и предопределило скорое падение Спиранского. Грибоедов был наперед избавлен от всяких испытаний как кандидат наук, но докторская степень ему пока не давалась. В том году произошла нехорошая история в университете. Новый попечитель Голенищев-Кутузов не взлюбил Буля, донес прежнему попечителю графу Разумовскому, теперь министру просвещения, что немец выступает против создания кафедры славянской словесности, что было совершенно неверно, начал травлю Буля и вынудил его уйти с поста декана словесного отделения из университета и, в конце концов, уехать из России. Вместо Буля кафедру словесности возглавил Михаил Трофимович Кочановский. Замену немецкого профессора русским, хотя Кочановский был, собственно говоря, греком по происхождению, проделали очень некрасиво, что Грибоедов и его друзья, высоко ценившие ученые заслуги Буля, искренне за него огорчились. Под влиянием сильных чувств Александр внезапно взялся за перо и написал шуточную трагедию Дмитрия Донской, пародирующую прославленного Дмитрия Донского. Начиналась она так же, как у Озерова, с советом русских, которые хотят изгнать, но не татар из России, а немцев из университета. Все приготовлялись к бою, и русские одерживали победу. Профессор Донской, издававший журнал, Кочановский был еще и журналистом, недостойным преемником Карамзина в «Вестнике Европы», выходил вперед, начинал читать первый номер своего журнала, и немцы засыпали. Несмотря на подражание тяжеловатому слогу Озерова, пьеска Грибоедова, по мнению его приятелей, получилась довольно забавной, полной юмора, и многие стихи показались им превосходными. Но кроме близких друзей, автор ее никому не читал, не столько из скромности, сколько из высокой к себе требовательности.